Зайка тоненьких берез в платьях подвенечных, звон хрустальных родников, небо, высота. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется навек эта красота. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется навек эта красота. Я смотреть в твои глаза мог бы бесконечно. Я хотел бы голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется жива вечная любовь. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется жива вечная любовь. Это в юные года дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но хотим оставить ей память о себе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но хотим оставить ей память о себе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но хотим оставить ей память о себе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но хотим оставить ей память о себе.